У меня был хороший товарищ Теодор Вагнер. Только ему я сказал, что вместо Коми СССР поеду к моей матери в Караганду. Его жена жила в Коми СССР, куда его послали, так что он надеялся вскоре ее увидеть. Но, увы, весь этот маневр был ловушкой. Их по дороге всех арестовали и приговорили к 10 годам. Это я узнал лишь много лет спустя. Его жена писала лишь, что он не прибыл. 21 ноября 1946 года вечером мы попрощались с ним, и я выбрался из лагеря. Охрана уже не такая строгая была. Самых тяжелых преступников уже убрали. Нас, немцев, они хотели просто взять тем, что они пустили свободно ехать на север. Они знали, что мы будем все вместе ехать, и что где-нибудь они нас всех легко могут взять на вокзале. Такого, конечно, никто из нас не предполагал, но так они это сделали. Об этом я узнал лишь много лет спустя. Как я уже сказал, охрана уже была не такая строгая. Кроме того, я как футболист все еще имел спортивную форму при себе и на проходной был хорошо знаком, так как я до сих пор часто заходил и выходил. У меня был маленький рюкзак, в котором я всегда носил свою футбольную одежду. Значит, и этот раз не было ничего подозрительного. На трамвае я доехал до тракторного завода. Там должен был проходить поезд на Казань, который мне нужен. Скоро поезд подошел, но меня ни в какой вагон не пустили. Когда поезд тронулся, я прицепился к дверной ручке и так висел, пока поезд доехал до Чугуева и остановился. Шел дождь, и не так тепло уж было, так что я здорово промерз. Это было примерно 20 километров. Возможно, поездка длилась не менее 20 минут. Я не знаю, что бы я дальше делал, если бы кондукторша меня не впустила в вагон. Она посочувствовала мне и видела, что я очень замерз. Я сразу спрятался на самом верху, где я сразу и уснул. Я спал всю ночь, а утром, когда я ее поблагодарил, она дала мне еще покушать. У меня же ничего не было с собой. Продукты можно было купить только по карточкам, которые я, как заключенный, не имел. Немного того, что я имел, мне не хватило бы на один обед. В Пензе я должен был сделать пересадку. Там уже была настоящая зима. Я осмотрелся, какой бы поезд мне мог подойти. А потом пошел искать чего-нибудь покушать. Тогда на всех вокзалах торговали продуктами. Я всегда покупал чего-нибудь дешевого, печеную свеклу или кусок тыквы. Деньги я себе делал своей футбольной формой, которую я постепенно продавал. Моя поездка выглядела весьма пестрой. Я ехал различными транспортами. Товарными поездами, грузовыми машинами, ну и когда хорошее расстояние было, пешком шел. Часто милиция останавливала и спрашивала цель моей поездки, но документов никогда не требовала. Достаточно было того, если я бы сказал, что еду в Караганду, потому что Караганда была местом, населенное в основном арестантами. Несколько раз меня даже назвали немецким мальчиком и спросили, куда я еду. Хотя мне было уже 21 год, даже имел уже несколько седых волос на голове, все равно я выглядел очень молодым. Может быть, и потому, что я уж очень худым был и очень бедно одетым. Пока я доехал до Караганды, мне пришлось 9 раз пересадку сделать. Был 13 дней в дороге, и можно себе представить, как я выглядел, когда я туда прибыл 4 декабря. В Караганде было холодно. Тогда я такого еще не знал. На вокзале сказали мне, что на совхоз, где мама и моя сестра жили, никакой транспорт не идет, потому что дороги занесены. В этом году было особенно много снега. От вокзала было около 35 километров. Пешком я бы не выдержал, потому что никакой дороги не было, и везде много снега. К тому же в то время было много волков. Я был очень слабый и неописуемо голодный. Эта дорога меня здорово осадила. До первой деревни, именно до первого совхоза, было 10 километров. Мы работали во втором совхозе, еще примерно 25 километров дальше. Я решил дойти до первой деревни, может, отдохну там немного и найду чего-нибудь поесть. Я пошел. Когда я медленно вышел из города, я заметил, что фактически нет дороги. Лишь примерно было видно, где дорога тянулась, местами даже ветром чисто выметенная. Шел я быстро, потому что плохо был одет, а мерзнуть не хотелось. На ногах только ботинки, вместо носков какое-то тряпье. Нести было нечего, футбольную форму всю продал. Так я дошел до первого совхоза, то есть 10 километров прошел, все ближе к моим любимым. Было еще добрых 25 километров до туда, где они жили. Дорога все равно шла по деревне, и я так дошел до хлебной лавки. Запах был настолько притягательным, что я не мог не пройти мимо, и зашел. Люди получили свой хлеб по карточкам. Они увидели, что я очень голоден, и дали несколько кусков, которые я немедленно съел. Я был очень благодарен и получил сразу прилив сил. Я уже хотел идти дальше и чувствовал себя теперь способным пройти оставшиеся 25 километров. Потом я увидел напротив хлебной лавки контору совхоза и решил зайти к директору. Может, повезет. Меня безо всякого пропустили. Я ему сказал, что я приехал к своей матери, которая у него во втором отделении работает, что мы долго не виделись и что я там хотел бы остаться и, если возможно, найти работу. Директор меня хорошо принял, но предупредил меня сразу, чтобы я пешком не подался в путь из-за волков, и внезапно может начаться снежная вьюга. Да и я еще недостаточно сил имею для этого. Мне надо немного подождать, вдруг какая возможность появится. У них есть грузовик-вездеход, но его сейчас как раз нет. Директор послал кого-то в лавку, и тот принес мне целую буханку хлеба и рыбные консервы. Теперь уж я хорошо наелся. Что осталось, я положил в мой рюкзак и пошел. Когда я справился о дороге, меня опять предупредили этого не делать. Но меня так тянуло к моим любимым. Позже, когда я там прожил несколько лет, я осознал, какой большой опасности я тогда подвергался. Там может так неожиданно разбушеваться метель, и то на неделю, и так сильно, что руки перед глазами не видно. И волков тогда было много. Или же я все еще имел во мне инстинкт от этих 4 месяцев, где мы кроме людей ни перед кем страха не имели, или я все еще такой закаленный был. Между этим совхозом и местом, где мама жила, еще была деревня, и я бы мог чего-нибудь найти, чтобы переночевать, все же ближе к цели. Я быстро достиг деревни, и осталось еще 16 километров. Это была длинная деревня. Там жили главным образом казахи, которых я тогда не знал. В этой деревне никого на улице не было, и так я прошел через всю деревню, так никого и не встретив. Все снова я открывал рюкзак, пока там еще был хлеб, и я весь его съел. Последний кусок был уже мерзлый, потому я узнал, что холодно. Если я и дальше таким шагом держаться буду, за 3 часа я дойду до цели. Но наступает вечер, и найду ли я дорогу? Когда я примерно на 1 километр от деревни удалился, я сзади услышал сигнал машины. Я увидел, что меня догоняет грузовик. Когда директор узнал, что я пешком отправился, он за мной послал грузовик, который к этому времени появился. Этот человек еще имел сердце для других людей. А весной этот директор сам погиб. Я сел в кабину, на меня напала такая тоска по близким. Скоро я увижу моих любимых. Наша поездка до второго отделения несколько раз нарушалась. Несколько раз нам пришлось работать лопатами. Это было первое знакомство с казахскими степями. Стало темнеть, когда мы въехали в деревню. Ничего не было видно, все под снегом. Здесь были видны только глиняные лачуги с плоскими крышами, и эти совсем занесены. Здесь где-нибудь в подвале работала мама и Мария. Но они жили в Петровке, еще 3 километра отсюда. Я сердечно поблагодарил водителя грузовика, который меня привез. Он ездил на американском грузовике с 3 ведущими мостами, каких русские тогда еще не имели. Благодаря этим мы везде проходили через снег. После еще вместе работал с этим шофером. Теперь я уже имел твердую надежду скоро увидеть своих родных. Кого бы я ни спросил, все знали их. Я прошел эти 3 километра до Петровки, где они жили. Тот дом я нашел. Собственно, его нельзя было домом назвать. Но в этом самом доме жили люди. Когда я вошел, мне стало жутко. В одной комнате жили 3 семьи. Вдоль одной стены были из досок сделаны нары, на которых все жильцы спали. Единственная мебель стояла в середине. Это был на стол, похожий остов. и состоял из двух накрест сбитых досок, которые служили как ноги, и с некоторыми вверху прибитыми досками. Скатерти, конечно, никакой не было. На нарах можно было и сидеть. Неописуемая бедность была здесь. Чего мама и сестра имели, это было на их теле. И на работе, и дома, и еще котелок для картошки, две деревянные ложки и одно солдатское одеяло. И это было все. Пищей служили те 500 грамм хлеба на день и мороженые овощи, которых на полях под снегом можно было еще найти. Картошка, капуста, свекла и так далее. И вот еще и я, полуголый, совсем голодный. Несмотря на это плачевное положение, я все же радовался увидеть своих любимых. Скоро они должны вернуться с работы. И вот они пришли с работы. Мы немногим более 2 лет не виделись. А что все было за эти 2 года? Какие события были за это время записаны в нашей жизненной истории? Они, безусловно, тоже много пережили. При встрече было много слез, слезы радости свидания. Наконец я мог обнимать своих любимых людей, и мы вновь расцеловались. Да, мы радовались, что были вместе, несмотря на неописуемую бедноту. С обоих сторон было много о чем рассказывать, потому что жутко много произошло. Мы все потеряли, все в полном смысле этого слова. Но самое главное, именно жизнь, подаренная Богом, жизнь мы сохранили. Это было достойно благодарения, и мы благодарили нашего Небесного Отца за охрану. Только лишь глядя на бедноту, возникло такое оскорбленное чувство беспомощности. Но мы должны были быть довольными тем, что мы в этом ничего не могли изменить, во всяком случае сейчас. И это было тяжело. Мы часто задавались вопросом, неужели наша жизнь больше не будет иметь смысла. Я, наконец, был у своих любимых. А где были Яша и Лена? Этого мы не знали. И что теперь будут делать с папой? И дальше нас занимали тяжелые вопросы. Половина семьи была вместе. А надолго ли? Меня мучил вопрос с моими документами, которых у меня еще не было. Немецкие были все в комендатуре. Мои же без разрешения не имели права идти в соседнюю деревню, иначе им грозило лишение свободы. Что мне делать? Первое время я был только занят питанием. В прошлом году был хороший урожай, и он не полностью был убран. Много картошки и овощей осталось на поле под снегом. Замороженное, конечно. И это мы собирали, и оно было таким вкусным. Девушки из соседнего дома были заняты на молотьбе, и в карманах приносили немного зерна. На самодельной каменной мельнице зерно перерабатывали в крупу. Не прошло и много времени, и я был на ногах. Мне надо было теперь думать о моем будущем. У меня не было никаких бумаг. Я нигде не был записан, кроме как в Харькове, в лагере. Это мне не помогло бы. Скорее только навредить. Я собрался и пошел к коменданту. Его бюро было в совхозе номер 1, где я тогда у директора был. Дорог все еще не было, и я пошел пешком. Туда и обратно за день. Примерно 50 километров. Теперь я уже был сильнее. Я вышел очень рано и к обеду туда дошел. Были как раз самые короткие дни, так что мне пришлось идти в темноте. Придя туда, я сразу отыскал комендатуру. Я уже от многих слышал, что коменданта сравнивают с плохим зверем. Но в таком случае я другого выхода не видел. Я постучал и вошел в комнату. За столом сидел капитан. Его имя Черненко. Я кратко изложил свою историю. Наконец он сделал движение, и когда я сделал паузу и посмотрел на него, я понял сразу, что здесь милосердия нету. В его взгляде была только ненависть и ярость, укороченное бессердечие отражалось в этом человеке. Он выдавил несколько слов из себя и нагнулся опять к своим бумагам. Этим хотел он сказать, что со мной не о чем больше говорить. За 24 часа я должен был оставить Караганду. Я хотел еще просить о милосердии, но он меня грубо вытолкнул за дверь. Что мне оставалось делать? Теперь я должен был почувствовать, какие мы были беспомощные, бесправные. Судьба может зависеть от одного человека. Совсем разбитый, разочарованный, с чувством боли, я сразу подался в обратный путь. Знакомых в этой деревне у меня не было. Может быть, директор смог бы мне помочь, но тогда я об этом просто не подумал. Когда я домой пришел, уже было темно. Я примерно 50 километров прошел, и я бы еще охотно 50 прошел, если бы чего смог изменить в моем деле. Весть, которую я принес домой, немного нас расстроила. Я в самом деле не знал, с чего теперь мне начинать. Кто-то предложил пойти в Каранганду к высшим начальствам. Но как? Транспорта все еще никакого не было. Коли с города привозили на быках и верблюдах, то они почти неделю были в дороге. Но это мне не подходило. Я решился идти пешком. После дневного, после 50-километрового марша я опять подался в путь. Я очень рано вышел, потому что это был далекий путь. Путь был трудный, потому что дороги были заметены, и я должен был очень внимательным быть, чтобы дорогу не потерять, особенно пока темно было. После долгих лет работы на автобусе я это расстояние измерил. Теперь мне пришлось идти пешком, и оказалось, что я за день прошел 82 километра, и это без дорог. Обут я был в чужие валенки. Зима была холодная и почти всегда сильный ветер. Одежда только та, которую я еще из лагеря принес. Где же я тогда мог купить одежду? Во-первых, нет денег, и во-вторых, нигде ничего не купишь. Уже было за полдень, когда я пришел в Караганду. Потом разыскал главную комендатуру всей Карагандинской области. Она находилась там, где сейчас областной банк находится, в подвале, рядом со знаменитым зданием КГБ. Когда я туда пришел, я записался в очередь на прием, после чего меня вскоре и вызвали. С неописуемым жутким чувством я зашел сначала в большую комнату, в которой было много людей, одетых в форму, они были чем-то заняты. Я всегда избегал эту форму, эти отталкивающие знаки различия, но теперь я находился в их окружении. Они теперь были вокруг меня. Теперь моя судьба была зависима от этих людей, это было как раз плохо. У меня было мало надежды, что я тут получу больше милосердия, чем у первого коменданта. У меня уже возникали вопросы, увижу ли я вообще своих любимых. Они, конечно, хотят знать, кто я. Конечно, было бы мелочь для них позвонить в Харьков, и они сразу бы узнали, что я в побеге, и на меня наденут наручники, и мучения мои начнутся по новой. Я намеревался сразу сказать только чистую правду. Хотел лишь утаить, что я сбежал. Я хотел сказать, что меня выпустили. Я представился, коротко объяснил свое дело и мое желание остаться у моей матери в совхозе работать. После этого один капитан МВД увел меня в маленькую комнату. После краткого знакомства он начал допрос. Это был не первый допрос в моей жизни, и, несмотря на волнение, я мог остаться спокойным. Капитан произвел хорошее впечатление, чего я не ожидал, и это придало мне немного смелости. Я рассказал все по порядку, он все записал по моим словам, и вся процедура кончилась лучше, чем я думал. Потом он сказал мне, что теперь я свободен, пока не позовут. Они все точно проверят, все ли так. Я могу теперь идти к моей матери, могу даже начать работать. Я поблагодарил, и мы распрощались. Радостный, что все так хорошо получилось, и я могу опять к моим любимым вернуться, я пошел назад. О езде и мысли не было, только пешком. Предо мной лежал путь в 41 километр. Ночь наступала уже. Когда я вышел из города, начало темнеть. На такой путь в казахскую степь, да еще ночью, отважится лишь человек, у которого нет другого выхода, как, например, в этом моем случае. В степи было много волков, я это знал. Я знал, что волки в это время года менее опасны, чем 2 месяца назад. К тому же, после всех этих страшных событий во время войны и после уже в плену, почти потерял чувство страха. Только перед людьми, которые могут менять судьбу, я имел страх. Если бы я тогда уже знал, насколько опасной может быть степь, я бы все равно имел бы больше страха. Именно снежные вьюги, которые могут длиться неделями, опаснее, чем что-либо. В дороге я был по крайней мере 8 часов. Идти было тяжело, потому что было много снега. К тому же надо было смотреть, чтобы не потерять дорогу. Волков видел несколько раз, но они близко не подходили. К тому же они еще поодиночке бродили и не были такими опасными. Чего я только не передумал во время этого путешествия домой. Я уже столько пережил. Страдания будут дальше продолжаться или нет? У меня была такая тоска по жизни. Как это неприятно было, что на мирную жизнь пока мало было надежды. Особенно теперь в моем положении. На что я мог надеяться? Мое дело должно расследоваться, и, конечно, меня признают преступником. Так, глубоко углубившись в мысли, странствовал я через жестокую ночную, кажется, бесконечную белую степь. Об опасности я и не думал. Примерно в полночь я прибыл в Петровку, и я был рад и счастлив опять быть дома. Усталость почувствовал лишь на следующий день. Спустя несколько дней я начал чего-то ожидать. Каким бы плохим будущее ни казалось, все равно человек ищет себе в чем-то утешение. Может быть, думал я, оставит меня у мамы, хотя бы пока. Может быть, еще раз может быть. Собственно, сейчас они меня не могут забрать, потому что нет дорог. Собственно, они могли меня вызвать почтой. Я оставался беспокойным. И между тем настал рождественский праздник 46-го года. Как мы этот праздник праздновали, можно себе приблизительно представить. Физический голод мы могли до некоторой степени утолить, хотя уж тем, чего мы сегодня бы не ели. Но тогда мы этим были довольны. Мороженую картошку и овощи мы принесли с поля. Для духовного голода у нас было меньше. Библии не было, книг для пения тоже. Мы пели рождественские песни, насколько мы их знали наизусть. Вспомнили рождественскую историю, насколько мы ее знали. Из комендатуры все еще ничего не приходило. После Рождества было как раз воскресенье. Шеф совхоза приехал в Петровку посетить своих рабочих, которые там жили. Это был казах. Он и к нам заходил. Наши жильцы все были дома. Он своих рабочих всех знал и сразу обратил внимание на меня. Он поинтересовался, и я ему объяснил свое положение. Он был готов принять меня на работу без бумаг и дал мне еще теплую рабочую одежду. 4 дня работал я еще в 46-м году. 1 неделю я был в конюшне для лошадей. Там было и 12 верблюдов. За ними я должен был ухаживать. Потом я был полмесяца на поле, помогал при молодьбе. Там нам всегда привозили хорошую еду на обед. Добавочно еще кусок хлеба, горячее молоко и картошку. Прошло немного времени, и я был хорошо восстановлен. Потом меня послали на курсы трактористов. Учиться приходилось там, где находилось бюро коменданта. Теперь пришлось быть внимательным, чтобы ему не попадаться на глаза. Мы жили там в интернате. Половину дня мы были в классе, а другую половину дня мы помогали ремонтировать в мастерской по ремонту тракторов. Курсанты были в основном немцы, и комендант иногда посещал наш интернат. Но пока я учился, этого коменданта чеченцы убили. Из главной комендатуры все еще ничего не пришло. Я был человек, который нигде не существовал. Мое имя значилось только в ведомостях для зарплаты, больше нигде. Когда я выучился, сразу началась моя работа тракториста. С весны до поздней осени я всегда был на поле, в большинстве ночью. Во время урожая я всегда работал на комбайне. После этого и до снега на сенокосе. Во время сенокоса мы часто были далеко от нашего дома, далеко в дикой степи, так что дома мы редко бывали. Выходных летом не было, во всяком случае, не для трактористов. Отдохнуть мы могли лишь тогда, когда была дождливая погода. Еду нам привозили, спать когда как. На многих местах для этого были будки построены. У совхоза было много земли, особенно много степи, которых тогда еще не обрабатывали. Но их выкашивали там, где можно было собрать хорошее сено. Тогда, сразу после войны, тракторов было еще мало, а делать надо было очень много. И так нам пришлось использовать весь световой день. Часто случалось, что я неделями совсем один со своим трактором где-нибудь далеко в степи бывал. Только повариха приходила 3 раза в день с едой. И каждый день заправщик приезжал, чтобы заправить трактор. Мы жили как обособленные от мира. Так было летом. Зимой наоборот, хотя никогда дома, но в слишком большом обществе. Зимой мы должны ремонтировать трактора, опять далеко от дома. Хотя зимой уже бывали выходные дни, все мало возможности было быть дома, потому что дороги были закрыты. Мы жили в большой комнате, где было много трактористов. Еду в основном готовили себе сами. Одним словом, жизнь, из которой мне мало что запало в памяти». В подобном ритме прошло 3 года. В моей жизни я имел мало радости. Я жил незаконно. У меня все еще не было бумаг, и это не давало мне покоя. Я никогда не мог свободно вздохнуть. Мне всегда было так, будто за мной кто-то наблюдает. Я знал, что рано или поздно что-то для меня должно решиться. Как-нибудь и когда-нибудь я должен всплыть в обществе, и последствия моего побега и нелегальное положение, в котором я сейчас находился, кончатся не в мою пользу. Это привело к тому, что я в жизни немного имел радости. что я в таком особом положении был, она не многим была знакома, у меня не было желания находиться в обществе. О своей судьбе я ни с кем не мог поделиться, никому было доверить свое положение, хотя уже подозрительно было, что никогда мне не надо было идти в комендатуру, как это все аккуратно должны были делать другие. Весна 1950 года. Мы уже полностью начали с полевыми работами. Однажды в обеденное время, когда мы все сидели за обедом, пришел новый комендант в наш полевой стан, чтобы всех немцев проконтролировать. Подобное комендант делал часто. Немецкое население держали под очень строгим контролем. Неразрешенный выход в другую местность карался 20 годами штрафного лагеря. Этот комендант показался мне благоразумным. К немецким трактористам он относился весьма дружелюбно, чего другие никогда не делали. Вдруг ко мне пришла мысль этому человеку предложить свое дело. Может, он мне поможет с бумагами. Я надеялся, что совхозное начальство меня поддержит, насколько это было бы возможным. Я считался хорошим работником. В следующий раз, когда он опять к нам на поле пришел, я заговорил с ним. Я попросил его отойти немного в сторону и изложил ему свое положение. Он, внимательно выслушав, стал весьма приветливым ко мне, что меня еще и ободрило, и я начал питать надежду. Он обещал помочь мне, все записал, что относится к бумагам, и уехал. Прошло немного времени, и этот человек принес мне все необходимые бумаги, с которыми я мог получить удостоверение личности. Немцы тогда получили только свидетельство, которое подтверждало их личность. Это годилось на год, такое и я получил. С этого времени я тоже должен был аккуратно у него отмечаться, как это должны были делать все. Но теперь я был законно живущий человек. Но для того, чтобы совсем свободно вздохнуть, еще не было никакого основания. Хотя я был уверен, что меня больше не ищут, но этим еще не сказано, что мое будущее застраховано. Когда-нибудь кто-то мог поинтересоваться моим прошлым, что-то могло привести КГБ на мой след. Сталин все еще правил, и преступление, которое я совершил, называлось предательством Родины, и это не скоро забудется. Значит, тревожное чувство осталось и дальше со мной. Это чувство усилилось все больше, после того, что в годах 49-м и 50-м было много людей арестовано, которые как-нибудь имели участие в военных событиях. Таких еще много было на свободе, и всех должны были выловить. Это требовал Сталин.